Однажды король вызвал его к себе. С ним была королева, и он не отпустил тех нескольких министров, что стояли возле трона. Чезаре сразу почувствовал, ему предстоит испытать какое-то новое унижение. «У меня для вас печальная новость, дорогой герцог», — вздохнул Луи, и Чезаре показалось, что люди, стоявшие у трона, едва удержались от смеха. «Я слушаю вас, сир», — призвав на помощь все свое самообладание, выдавил Чезаре. «Двое наших подданных вступили в законный брак», — сказал Луи. «Боюсь, это событие вас не порадует». «Я имею какое-то отношение к этим двоим подданным, Ваше Величество?» «Непосредственное, дорогой герцог. Одна принцесса Карлотта». У Чезаре непроизвольно дрогнули губы. Кровь бросилась в лицо. Он сжал кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони. Его голос задрожал, а потом сорвался на крик. «Она вышла замуж?» «Да, за одного бретонского барона». Король пожал плечами. «Разумеется, ее отец дал согласие на этот брак, и мы с королевой не смогли воспрепятствовать его решению». Правая рука Чезаре сама собой потянулась к рукояти шпаги. Перед ним были враги. Это они все так подстроили. А он-то старался, вез им папскую буллу о разводе. Без нее, небось, король и королева не смогли бы сейчас быть вместе и вместе же издеваться над ним. Ведь они намеренно оскорбили его, дав понять, что какого-то бретонского барона считают более важной персоной, чем сына папы римского. Это было невыносимо. Они требовали от него слишком многого. Он не может терпеть подобное унижение. Вероятно, Луи понял его чувства, потому что быстро добавил. «Ах, мой дорогой герцог, при дворе есть и другие дамы. Кто знает, может быть, они окажутся менее капризными». «О, Пресвятая Богородица!» — мысленно взмолился Чезаре. «Помоги мне успокоиться. Уйми этот жар в крови, который призывает меня совершить убийство». Ему удалось выдавить из себя. «О каких дамах изволит вести речь Ваше Величество?» Луи благодушно улыбнулся. «Представляю ваше разочарование, дорогой герцог, но не отчаивайтесь. Я могу предложить вам неплохую замену. У моего родственника, короля Наварры, есть прелестная юная дочь. Что вы скажете о браке с Шарлоттой Наварской?» У Чезаре застучало в висках. Он настраивался на Карлотту. Но Шарлотта и в самом деле была приемлемой альтернативой. «Ален д'Альбре», — продолжил король, — «кузен мой, подойдите-ка и скажите нам, что вы думаете о партии между нашим добрым другом герцогом де Валентинуа и вашей малышкой Шарлоттой?» Король Наварры обошел трон и стал перед королем Франции. Вид его был мрачен. Он сказал: «Сир, до сих пор я думал, что кардиналам не дано право вступать в брак». «Наш герцог уже не кардинал», — напомнил ему Луи. Чезаре не удержался и воскликнул. «Меня освободили от обета безбрачия. Я вправе жениться, как и любой другой мужчина». «Я не могу верить на слово», — упрямо произнес Ален Наварский. «Мне нужны доказательства того, что человек, бывший кардиналом, уже не связан целибатом». Чезаре выкрикнул: «Глупец! Весь мир знает, что я свободен». Наступила полная тишина. Луи холодно оглядел его. «Этот чужеземец забыл о строгости французского этикета. Ну что ж, пусть теперь пеняет на себя». Чезаре опомнился. «Прошу простить мою несдержанность, но все это легко доказать». «Тем более», — с угрюмым видом заметил Ален. «Вы должны простить его настороженность», — добавил Луи. «Он отец, и ему не чужды отцовские чувства. Ваше Величество может объяснить ему, что я свободен». «Мы в полной мере докажем ему ваши слова», — сказал король. «Но на это уйдет некоторое время. Мне понадобится документальное подтверждение, Ваше Величество, — заявил Ален. Король встал и, подойдя к Алену, взял его под руку. Затем повернулся и поманил к себе Чезаре. Наконец, держа обоих мужчин под локоть, подвел их к узкому окошку в углу зала. Остальные заговорили между собой, чтобы своим молчанием не смущать частную беседу короля. «Такое подтверждение у вас будет», — обращаясь к Алену, негромко сказал он. «Его святейшество доставит его вам без малейшего промедления». Он повернулся к Чезаре. «Аманье, брат Шарлотты, будет вашим братом, дорогой герцог. Он уже давно мечтает о кардинальской мантии». «Кардинальская мантия, Ален. Полагаю, увидев в ней своего сына, вы быстрее примете правильное решение, не так ли?» «Доказательство, сир», — сказал Ален. «Документальное доказательство для меня и кардинальскую мантию для моего сына. Когда я получу все это, тогда я не буду препятствовать замужеству своей дочери». Чезаре промолчал. Ему требовалась хоть какая-то невеста. Без нее он не мог возвращаться в Рим. А Шарлотта д'Альбре была такой же дочерью короля, как и Карлотта. В свадьбе с ней он видел единственный способ избежать позора, но в то же время не мог не насторожиться. Насколько соответствовал истине слух, ходивший при дворе? Король держит Чезаре Борджа своим заложником? Что, если ему предложили этот брак, руководствуясь всего лишь здравым желанием превратить его в добровольного гостя, а не подневольного? Чезаре не сомневался. Король даже сейчас обдумывает различные планы нападения на Милан. Мог ли он, великий Чезаре, вновь оказаться в унизительном положении заложника? Тем не менее, брак с родственницей короля Франции вполне устраивал его. Он решил жениться на Шарлотте и как можно скорее. Королевский двор переехал в Блуа. Так пожелал король, собиравшийся отметить свадьбу Чезаре Борджа, герцога де Валентинуа и юной Шарлотты д'Альбре. Сейчас Луи пребывал в отменном настроении. Ему нравился этот величавый замок, высящийся над берегом полноводной Луары. Здесь он родился в один из июньских дней 1462 года. И здесь же, в апреле 1498 года, принял запыхавшегося посыльного, который встал перед ним на колени и воскликнул: «Король умер! Да здравствует король!» С Блуа его связывали приятные воспоминания. Вот почему он решил, что свадебные торжества должны состояться в замке Блуа. Его войска были готовы к марш-броску на Милан, а любимого сына папы Римского ему удалось на 7 месяцев задержать во Франции. Супружество еще на несколько месяцев привяжет Чезаре к Франции, поскольку он не покинет жену, пока она не забеременеет. Более того, Борджа отныне будут накрепко прикованы к французскому королевскому дому. Хоть и велика честь для них, но скоро они узнают ее истинную цену. Теперь у него появилась возможность управлять действиями папы Александра IV. Первая победа будущей итальянской кампании. Получил он желанный развод. Право, недурной задаток за дочку Алена д'Альбре, ничтожное имение, титул. На торжество он взирал с благодушной улыбкой. Ах, какие пышные церемонии! Ну ничего, пусть Боже раскошеливается, пусть себе бросает деньги на ветер, если ему так хочется. Его отец богаче всех на свете. Отчего же сынку не покрасоваться перед французскими циниками? Лучше уж тот потратится на свадьбу, чем на снаряжение итальянской армии. Погода стояла теплая, солнечная, и все с восторгом приняли предложение Чезаре провести праздник на открытом воздухе. Прямо на земле были расстелены, украшены цветами богатые ковры, а по бокам в форме квадрата натянуты на жерди великолепные, расшитые золотом гобелены. Получился как бы огромный зал, со столами, ломящимися от всевозможных яств.